суета со всех сторон. Кто-то разгребает месячный бардак, разгружается с проблемами вагон и меняют то, что сделано не так. В ритме жизни разгоняются сердца. Кто-то ищет воду, кто-то ищет тень, и педали крутят люди без конца. Ну а я шагаю в бесполезный день. По дороге колесом и затягивает, как водоворот. Нагружаем сами, сами же несем, пропуская каждый новый поворот. Я проснулся этим утром, как всегда. В голове мелькало только слово «лень». Все пройдет, пройдут недели и года, а за ними этот бесполезный день. Бесполезный день. Бесполезный. Бесполезный.